Глава 19. Ченнинг Райнер. Выходка Харлин явно дает понять, она неравнодушна ко мне. И Харлин не побоялась показать это в открытую. Это еще один брошенный мне вызов, и если не отвечу на него, то я буду не я. Только нужно продумать стратегию, и, возможно, мне не придется ждать игры, и Харли будет моей. «Неудивительно, что у нее такой отличный хук справа», — произносит Лиам, когда мы заходим в спортзал после очередной тренировки на поле. «О чем ты?» «Да вон», — кивает друг в конец зала. Харлин один за другим наносит четкие удары по подвесной груше, отходит назад и опирается боксерскими перчатками о колени. Опускает голову вниз и тяжело дышит. Короткий топ почти весь пропитался потом. Еще пару вздохов, и девушка выпрямляется, поправляет на голове большие наушники и вновь принимается колотить грушу, как профессиональный боксер. Эта девчонка может делать что-то не идеально. Или есть что-то такое, чего она не умеет. Харлин наносит еще несколько ударов, следом бьет ногой и делает еще несколько ударов, пока не ощущает на мне свой обжигающий взгляд. Несколько секунд она смотрит на меня, а после снимает одну перчатку и берет бутылку воды, делая пару глотков. Не знаю, кого она избивала, тебя или ту блонди, но я бы не рисковал так пялиться на нее, пока ты еще жив. Я лишь усмехаюсь словам друга. И когда Харлин вновь принимается за грушу, направляюсь в сторону девушки. С каждым моим шагом звуки ударов становятся громче, пока я вовсе не оказываюсь позади девушки. Слышу, как из наушников бьет ритм группы «Скелет» с песней «Hero». Еще один удар, и Харлин проскальзывает перчаткой по боксерской груше, едва не сталкиваясь с ней лицом. «Черт!» — ругается девушка и шумно выдыхает. Ловит покачивающуюся грушу, обхватывает ее перчатками и приближается к ней, прижимаясь лбом к кожаной поверхности. «Черт!» — выдыхает Харлин и слегка бьет грушу, словно в отместку за прошлый раз. Музыка сменяется на Алекс Хепберн с песней «Under». Дыхание девушки постепенно выравнивается, и я делаю еще один шаг к ней, желая прикоснуться к Харлин. Мне хочется приближаться губами к ее обнаженным плечам, шее, пройтись подушечками пальцев по позвоночнику вверх. Стащить эту чертову розовую резинку и зарыться пальцами в ее длинные светлые волосы. Делаю еще шаг, когда и сама девушка отступает назад. Сильный удар приходится мне точно в челюсть. Эта девушка побила все рекорды по избиению меня. «Какого хрена, Ченнинг?» — почти кричит она, пытаясь переорать свою музыку в наушниках. Я же потираю челюсть. «Хорошо, что ты в перчатках», — произношу я, а девушка хмурится. «Что?» — кричит она и тянется к наушникам, пытаясь их снять или хоть как-то сдвинуть с ушей, но все попытки тщетны. «Только не бей еще раз», — произношу и поднимаю руки. И Харли снова хмурится. Я тянусь к ее наушникам, снимаю их и вешаю на шею девушки. Говорю, не бей меня снова. «Что тебе надо, Ченнинг?» — спрашивает она сквозь тяжелое дыхание. «Ты напугал меня». «Никогда больше не подходи ко мне со спины, если не хочешь лишиться глаза или яиц, особенно если я тренируюсь». «И ты меня преследуешь?» — злится Харлин. «Нет, я не преследую тебя. Как видишь, мы пришли позаниматься в тренажерном зале после тренировки на поле», — отвечаю я. «А при чем здесь я и вот эта моя зона?» Она перчатками очерчивает небольшой квадрат в воздухе. «Не вижу, чтобы на ней стояла твоя метка. Или ты выкупила эту часть зала?» «Я — метка этого клочка зала, так что иди на свою территорию, а это моя». «А если я хочу вторгнуться на твою территорию?» Произношу я и делаю шаг к Харлин. «Хочешь еще раз получить по челюсти? Или между глаз?» Спрашивает девушка и делает шаг назад. «Нижний ярус припасла для пятницы?» Кривлю губы в победной улыбке. «Во-первых, кто сказал, что ты выиграешь?» Харлин упирается боксерской перчаткой мне в живот и толкает меня. «Во-вторых, девушка приподнимается на носочки, становясь выше. С чего ты решил, что если проиграю я, то выполню уговор. Мы не подписывали договор кровью. В этом твое упущение, Ченнинг». Вкратчиво проговаривает она каждое слово. «Тогда и я не выполню свою часть сделки», — отвечаю я. «Но я выиграю и уверен, что ты выполнишь все условия. С чего бы мне это делать? Потому что ты тоже спортсмен. Ты любишь вызовы, не любишь проигрывать, никогда не отступаешь. Чеканю я каждое слово. Но все это не имеет значения, поскольку ты сама этого хочешь. И ты знаешь, что проиграешь. Ты знала, с кем вступала в пари, Харли. Поэтому и не отступила в прошлый раз, и не отступишь в пятницу. Навече я не успеваю договорить, как девушка бьет меня в живот. Я выдыхаю и чуть подаюсь плечами вперед. «И это тому доказательство!» — хриплю я, показывая на Харлин рукой. «Да иди ты, Ченнинг, в задницу!» — рычит она и отходит в сторону. «Это приглашение, малышка Харлин? Может быть, оставим до следующего твоего проигрыша?» «Да иди ты!» — девушка толкает боксерскую грушу. Надеясь задеть меня ею, но терпит поражение. «Попытка не удалась», — улыбаюсь я. «У тебя не хватит сил со мной тягаться, малышка». «Малышка?» — почти рычит она. «Не хватит сил?» «Да, еще шире улыбаюсь я, торжествуя свою победу». «Эта девушка прекрасна в гневе. Такая неистовая и страстная. Я уже сейчас предвкушаю, как мы будем заниматься жарким сексом после игры. Когда я выиграю, получу желаемое, а после еще несколько раз трахну Харлин». «Уверен?» «Да», — киваю я. «И ты считаешь, если отойдешь подальше, то сможешь добиться желаемого?» «Мне хочется рассмеяться от всех ее нелепых попыток сопротивляться мне». «Ведь каждому здесь очевидно, что между нами настоящая взрывоопасная химия. Мы как два химических элемента вступаем в реакцию, стоит нам оказаться рядом». «Ченнинг, запомни, я никогда...» «Не проигрываю», — говорит Харлин почти по слогам и разбегается. «Я мог предположить всякое, но не такое». Девушка буквально запрыгивает с разбегу на боксерскую грушу, обхватывает ее ногами и руками, точно обезьянка, и буквально сшибает меня с ног на маты. В дальней стороне тренажерного зала слышится грохот гантелей и дикий взрывной хохот. «Ой-ой-ой», издает пищащие звуки Харлин, неумолимо быстро съезжая по кожаной поверхности, пока вовсе не плюхается с нее на задницу, отчего снова в углу юмористов раздается давящий смех. «Не знаю, на какой расклад ты рассчитывала, Харлин, но ты тоже проиграла», говорю я, поднявшись на ноги и подойдя к распластанной на матах девушке. «Поскольку сама же себя уложила на лопатки». Протягиваю руку, предлагая помощь. «Обойдусь». Отталкивает она мою руку и сама поднимается на ноги. «Харлин Квин Олдридж, ты — нечто». Я подхожу к девушке и останавливаюсь от нее в шаге. «В тебя нельзя не влюбиться, малышка Харлин», — произношу я, убирая с ее лица выбившуюся прядь. «Эй, ковбой!» — толкает она меня в плечо перчаткой. «Попридержи коней, у нас был уговор, помнишь?» Я подхожу ближе и касаюсь пальцами ее щеки. «Мы оба в первый день нарушили тот уговор», — тихо произношу я, почти на уровне звучащей из ее наушников песни «Crazy» Aerosmith. «Это ни секунды не было просто сексом, Харлин». Я замечаю, как девушка нервно сглатывает, а ее грудь вновь начинает высоко вздыматься уже от эмоций. «Он значил гораздо больше для нас двоих с самого начала, и наше мини-путешествие еще не закончилось». Мы разошлись по разным сторонам, считая, что больше никогда не встретимся, но снова сошлись в одной отправной точке. Вижу, как кожу девушки покрывают мурашки, а соски обретают очертания под тонкой тканью топика. Харлин нервно облизывает губы и делает глубокий вдох и выдох через рот. «Да поцелуйтесь уже!» — доносится со стороны, и это кричит Лиам. «А лучше снимите номер!» Поддакивает чей-то незнакомый мне голос, и я улыбаюсь. «Ближайшая койка в оздоровительном центре за углом!» Еще кто-то, кого я не знаю. Все хотят продолжения представления. Я приближаюсь еще, заправляя все ту же непослушную прядь за ухо девушки и касаюсь ее лица. Харлин опускает свой взгляд на мои губы и облизывает свои. Это не иначе, как приглашение. Да и девушка не отшатывается, стоило мне приблизиться еще в первый раз. Наклоняюсь и касаюсь губ Харлин. Целую манящие уста с легким солоноватым привкусом победы. Скольжу языком по ее устам, проникая в рот, углубляя свой поцелуй. Целовать эту девушку — одно сплошное наслаждение, одно удовольствие. Пока ее колено не встречается с моими яйцами. Черт возьми! Перед глазами взрываются мультяшные звездочки, а над головой взмывают и кружат чирикающие птенчики. Я хватаюсь обеими руками за область паха и сгибаюсь, морщась от адской боли. Все с той же стороны зала доносится звонкое и болезненное «Ауч!». «Сколько уже можно меня бить?» Рычу я и опускаюсь на колени от нестерпимой жгучей боли. Какой злой гений научил эту девчонку бить точно в цель? «Во-первых, я не разрешала целовать меня», — отвечает Харлин и подходит ко мне. «Во-вторых, даже если я проигрываю, то делаю это на своих условиях». «И в-третьих, Ченнинг». Она опускается возле меня на колени и обхватывает мое лицо боксерскими перчатками. «Ты правда в меня влюблен?» «Да, малышка Харлин». Отвечаю я, смотря прямо в ее глаза, все так же продолжая держаться за точку сосредоточения всех моих нервных окончаний в данную секунду. «Оу!» Харлин приближается и целует меня в уголок губ, и я улыбаюсь. «Только я тебе не верю, Ченнинг Райан. Ни единому твоему слову!» Шепчет она и толкает меня перчаткой в плечо, раня словами в самое сердце. «Увидимся в пятницу, ковбой!» Произносит Харлин холодным и расчетливым голосом, а после поднимается и снимает боксерские перчатки. Кидает их на полку и забирает бутылку воды, стремительно направляясь к выходу. «Кажется, я проиграл все раунды, которые были и будут». Харлин Квин Олдридж. Из тренажерного зала я хоть и ухожу с гордо поднятой головой, но чего мне это стоит? Сейчас, находясь в нашей танцевальной раздевалке, я пытаюсь совладать со своим телом, сердцем и головой. Какой у меня вообще был план по возвращению в Л.А.? Я хотела покончить со старой жизнью, с мудаками, разбивающими сердца одним выстрелом, и взяться за голову. Стать кем-то в этой жизни. А что по итогу? Ровным счетом все то же самое, от чего я бежала, к тому и пришла. И черт возьми, в этот раз я увязла по самые уши. Ченнинг ранил меня больнее, чем чертов мудак Дин Браун и Жаклин вместе взятые, еще и удвоенные. Но я покончила и с Дином, и с Жаклин, и Ченнингом. Но нет, вселенная дала мне затрещину в виде Ченнинга Райнера в университете, где я собиралась тихо отучиться 4 года и выбраться в реальную жизнь. Чтобы та меня не раздавила, как никчемную букашку. И что теперь? Я стояла на перекрестке 1000 дорог и не знала, какую выбрать. И куда бы я ни пошла, всюду меня будет ждать провал. Я никогда не верила и сейчас не верю в искупление, а уж тем более в исправление. Ченнинг бросил меня? Нет, он сбежал как трус, а сейчас вел себя как хренов завоеватель, жаждущий забрать свой трофей. Зачем? Почему? Для чего? В Канаде он показал себя настоящего, труса, но игрока. Сейчас признается в любви. Я правда запуталась. Не знаю, где правда, где ложь. А еще есть мое тело, сердце и мозг, работающие на одной волне. «О, Харли!» Мои мысли разбивают девчонки с моего факультета. «Думали, ты уже давно ушла?» «Была в тренажерном зале». «Смотрю я на девочек». В их взглядах таится что-то такое, что мне явно не понравится, если они это озвучат. «Что? Мы хотим подать заявку на участие в региональных соревнованиях среди чирлидеров калифорнийских университетов», отвечает одна из девушек, Саша. «Разве этим не занимается Адриана? И разве вы в группе поддержки?» Встаю со скамейки, принимаясь разбирать свою спортивную сумку. «Я все же сегодня должна покинуть стену университета». «Мы подумали и решили, что хотим создать свою группу чирлидеров», — отвечает Саша. «И вы ждете от меня благословения или что?» Оборачиваюсь я на девушек. «Вы уверены, что от университета возьмут 2 команды на соревнования?» «Мы хотели, чтобы ты присоединилась к нашей команде. У тебя единственная отличная акробатическая подготовка». Я усмехаюсь. «У меня хорошая растяжка, спасибо Пилатесу». Вспоминаю я мамины слова и улыбаюсь еще шире. «А если вы хотите создать команду, дерзайте, я приду за вас поболеть, если Адриана не сожрет вас с потрохами раньше, чем это произойдет. Еще мы подумали, ты захочешь утереть нос Адриане. А они знают, куда бить? Мой план такой. В ближайшие 4 года больше не высовываться, отучиться, получить диплом и свалить из универа. Ты нам нужна. Не унимается Саша. У тебя хорошая подготовка, импровизация на высшем уровне среди всего нашего курса. Я же видела все твои выступления на занятиях, и тогда на поле ты смогла вытащить танцевать тех, кто даже не танцует. Связка была простая, и это не повод идти в черлидеры. Не сдаюсь я. Если хотите, я вам помогу с хореографией, но не более. К тому же я танцор, а не долбанный черлидер. Уж извините, девочки. Ты ведь знаешь, можно сделать что-то новое, экспериментальное, не похожее на обычное выступление группы поддержки. На соревнованиях вряд ли это оценят, и в любом случае, вы все равно не уговорите меня. Я принимаюсь переодеваться. И да, прежде чем что-то пытаться организовать, вам стоит поговорить с департаментом университета, или кто решает эти вопросы. Разрешат ли вам вообще создать еще одну группу поддержки? И будут ли они вас спонсировать для участия в соревнованиях среди Калифорнии? Или среди вас есть меценат? Если у нас будет команда, капитан, постановщик, отработанная небольшая программа, тогда мы пойдем поговорить. Я думала, у вас уже есть команда. Все, кроме постановщика. Натягиваю я футболку, а следом темные джинсы. Нас пока 7 человек. Все, кто тут находится. У меня плохо со зрением. Или я разучилась считать, но вас 5. Или у кого-то есть мантия Гарри Поттера, а вторая превратилась в человека-невидимку. Ты 6, а сестра Ченнинга 7. И даже в женской раздевалке семейство Райнеров не оставляет меня в покое. Вы в курсе, что нужно минимум 8 и 3 запасных? Это можно организовать, если согласишься ты и сестра Ченнинга. Ее зовут Гейл, рычу я. Если девочки еще раз назовут Гейл сестрой Ченнинга, у меня начнет дергаться глаз при имени Ченнинг. Я, плюс ко всему, возненавижу Ченнинга Татума, хотя он мне и без того не особо нравился. Теперь хотя бы будет оправдание моей нелюбви к нему. «Ты и Гейл», — уточняют они. «И чем мы так выделились?» «Тебя ненавидит Адриана, а Гейл — сестра Ченнинга». «О, Господи, внутри меня уже вскипает чайник, ставший из металлического и эмалированно-красным». «Все знают, ты с Ченнингом. Мы не вместе», — выпаливаю я, едва не давясь собственным языком от негодования. «И если вам нужна Гейл, то я с ней поговорю, на большее не рассчитывайте». «Хорошо, но ты поможешь с хореографией». «О боже, ну за что вы все свалились мне на голову?» Взмаливаюсь я. «Хорошо, я вам помогу. Нарисую схему, помогу отработать на начальной стадии, но на этом все, на большее даже не рассчитывайте». «Спасибо». Девчонки принимаются хлопать в ладоши. «И мы сегодня в 6 вечера собираемся сходить в магазин костюмов для Хэллоуина и посидеть в кафе. Ты с нами?» «На сегодня я пас, но спасибо за приглашение. Если передумаешь, то напиши в чат». «Ок»,